Не твои, не мои нажитки. Статки, остатки, наследство. Лютая зима окротеет, перед красным летечком смирится, а людской-то злобе края нету. Злая жена-горожанка в погодливо время, в распуту, в глухую, безлюдную ночку у братанны ключи отвязала, к ладейному прибегищу сходила, причальные цепи отомкнула. Тут великая невзгода учинилась, лодью водой повернула, заторными льдами зажала, якори рвала самосильно. Беда на братанну упала. Подвела на нее горожанка воровским своим поклепом, подметом. И брат на сестру опалился, тяжко на братанну оскорбился. Перестал с сестрой говорить и к столу сестры не стал звать. Не так-то жили приматки, за одним столом, в одном хлебе. После этого бывания горожанка на братанну как пес горчит, а братанна как стена молчит, знай, горькие слезы проливает, их правую ногою заступает, чтобы не было брату укоризны. И в ту пору, в то время, горожанка младеня породила, а злобы своей не отложила. Коль матери любы дети, горожанка и о том не умилилась, пуще на злобу устремилась. А праздники было вешним. Недельный день осветился, с промыслу хозяин воротился, дому ворот поколотился. Брата сестра услыхала, поскорешеньку отворяла, на шею желанному напала. Птичкой воронкой кричала, кукушицей куковала. И брат на сестру умилился, что камень от сердца откатился. Недолго немая беседа, горожанка в окно усмотрела, пуще лютой змеи осверепела. Что ровня она бешеной собаке, душегубное дело учинила, младеня из зыбки схватила, заловкиным ножом заколола, шибла заловки на постель, здесь бросила. Выбегла к мужу космата, в ногах закаталась безобразно. Увы тебе, люто, люто, сестра твоя лиходейка убила нашего младеня. И отец видит страшное дело, затрясся, кобыть от морозу. Пришла на него зноба люто, сгорстал сестру за руки. Ей руки отсек по запястья. Повисли ручки, как рукавички. Этого страху мало, этой беды не достало. Своего убитого младенья брат сестре навязал на локти, выгонил сестру за ворота. И по что с кручины смерть не придет, с печали душу не вынет. Боса, кровава, космата, без памяти братан наступает, светлого денечка не видит.